Глава 5. К полуночи Селси погрузился во тьму и затих. Все его обитатели спали. Дозорных тут не было. В таком удаленном маленьком поселке никогда не возникало необходимости в охране. Но Холт подозревал, что сегодня ночью дозорные жителям не помешали бы. Он притаился за одной из вытащенных на берег рыбацких лодок, лежащих чуть выше линии прилива. Сначала Холт решил, что посторонние попытаются поджечь какой-нибудь дом, но потом подумал, что лодки покажутся им более подходящей целью, ведь это был источник процветания деревушки. В случае пожара обитатели дома могли бы какое-то время пожить в шалаше или палатке, пока не отремонтируют свой прежний дом или не построят новый. Не самая удобная ситуация, но пережить ее можно. Если же уничтожить лодки, то о рыбной ловле следует на время забыть, а это означает, что жители лишатся источника дохода и средств к существованию, пока не построят новую лодку. Поджечь лодки — это вполне в духе посторонних. И, как оказалось, Холт был прав. Из-за деревьев вдоль пляжа вынырнули с полдюжины темных фигур, которые, пригнувшись, устремились по песку к лодкам. Интересно, почему люди машинально пригибаются, когда боятся, что их увидят? Холт прекрасно знал, что так они все равно остаются хорошо заметными, просто кажутся более подозрительными. И все же при подобных обстоятельствах так поступило бы подавляющее большинство людей. 4 человека остановились у сложенных в кучу сетей и рыбацкого снаряжения. 2 других продолжили путь к лодке, находящейся рядом с притаившимся Холтом. Выглянув из-за кормы, старый рейнджер увидел мерзавцев в нескольких метрах от себя, достаточно близко, чтобы слышать и разбирать их шепот. «Сколько нужно поджечь?» — спросил один. «Фаррелл сказал, что 2 будет достаточно, чтобы преподать местным хороший урок». Фарреллом звали того самого седого мужчину, предводителя посторонних, которого Холт видел днем. «Я займусь этой, а ты иди вон к той!» Говоривший махнул рукой на лодку, за которой прятался Холт. Его товарищ, кивнув, пополз на четвереньках к лодке, стараясь держаться как можно ближе к песку. Холт мгновенно подался назад, подальше от кормы, чтобы оказаться позади вредителя, когда тот примется за работу. Пляж усеивали кучки высохших водорослей, обломки деревьев, принесенные приливом. Когда человек добрался до носа лодки, Холт припал к песку, накрывшись плащом. Если вредители заметят что-то, то примет неподвижного рейнджера за обычную кучу мусора. Как гласит старая пословица рейнджеров, если человек не ожидает кого-то увидеть, то, скорее всего, и не увидит. До ушей Холта донесся стук кремня по стальному кресалу, и он чуть-чуть приподнял голову. Незнакомец присел у лодки, повернувшись спиной к Холту. После очередного скрежещущего звука с кресала посыпались голубоватые искорки. Ловко передвигаясь на четвереньках, Холт устремился вперед, словно змея, и приподнялся только у самой спины негодяя. Разбойник понял, что рядом находится кто-то еще, только когда его горло обхватила чья-то рука, а другая наклонила его голову вперед, усиливая удушающий захват. Он успел удивленно вдохнуть, прежде чем его полностью лишили воздуха. «Что там?» — донесся от соседней лодки хриплый шепот. Не ослабляя хватки, Холт отозвался таким же шепотом. «Ничего, уронил огниво». Из-за другой лодки показались слабые отблески. «Вечно ты все роняешь. Работай давай!» В шепоте послышались сердитые нотки. Захват сделал свое дело, и вредитель обмяк, потеряв сознание. Холт уложил его на песок. Больше никаких скрежещущих звуков слышно не было, а это означало, что другой разбойник успешно развел огонь. Медлить нельзя. Просохшая на солнце древесина, да еще просмоленная и покрытая краской и лаком, загорится быстро. Холт перемахнул через волнолом и перекатился по песку. Поднявшись на ноги, старый рейнджер увидел, что разбойник держит в руках горящую ветку. Услышав шорох, вредитель обернулся, но его ослепляло пламя, и он видел только какие-то нечеткие очертания в нескольких метрах перед собой. Естественно, разбойник принял идущего к нему человека за своего товарища. «Ну что, закончил?» — просипел он. Скрываться больше не имело смысла. «Не совсем», — ответил Холт своим обычным голосом. Разбойник слишком поздно понял, что перед ним чужак. Он выпрямился в полный рост, но Холт вырвал у него из рук горящую ветку и отбросил ее на песок. Вместе с тем, резко развернувшись и подавшись вперед всей массой своего тела, другой рукой он со всех сил ударил вредителя по лицу. Основание ладони впечаталось в подбородок, голова разбойника откинулась назад, а сам он полетел спиной на борт лодки. Испустив сдавленный крик, негодяй соскользнул на песок, почти лишившись сознания. «Пожар! Лодки горят! Пожар!» — завопил, что было мочи, Холт. Его голос, прорезав тишину ночи, прозвучал на удивление громко, и в некоторых окнах в деревушке уже зажглись огни. Четверо подельников, пострадавших, прятавшихся за кучей вынесенной на берег древесины, поняли, что что-то пошло не так, поднялись и побежали к лодкам. Холт покинул укрытие и помчался прочь вдоль берега. Инстинктивно бандиты погнались за ним, на что старый рейнджер рассчитывал. Он не хотел, чтобы они довели дело до конца и подожгли лодки. «Лови его!» — раздался крик за спиной Холта, за которым последовал глухой топот ног по песку. Но вдали теперь раздавались и другие голоса. Это подняли тревогу проснувшиеся жители. Преследователи Холта отстали, не зная, как быть дальше. «Пусть убегает! Забирайте Морриса и Скара! Уходим отсюда!» Как догадался Холт, Моррисом и Скаром звали тех двух мерзавцев, что пытались поджечь лодки. Разбойники не хотели, чтобы они попали в руки местных жителей, которые, конечно же, подвергли бы их допросу. Теперь топот ног послышался в другой стороне от лодок. Холт рискнул обернуться и увидел, как его преследователи поднимают на ноги своих товарищей. В нескольких сотнях метров спереди загорелись фонари бегущих ему навстречу жителей, которые, впрочем, немного замедлили ход, увидев, что никакого пожара нет. Холт понял, что разбойники успеют сбежать. Но он все равно ничего не мог поделать. У большой палатки, разбитой посторонними, тоже наметилось оживление. Разумеется, ее обитатели и до этого не спали, ожидая, пока их сообщники выполнят задание, но теперь им нужно было сделать вид, что они только что проснулись от шума. Перейдя на быстрый шаг, Холт свернул к деревьям на краю пляжа и остановился в тени, чтобы перевести дыхание. Как и все рейнджеры, он отличался превосходной физической формой, но никогда не помешает отдохнуть, перевести дыхание и собраться с силами. Мысленно приказывая своему телу успокоиться, Холт ощущал, как замедляется его сердцебиение. В целом ночь выдалась удачной. Конечно, было бы лучше, если бы местные жители поймали и допросили поджигателей. Но, по крайней мере, старый рейнджер спас лодки и расстроил планы мошенников, которые, должно быть, сейчас как раз гадают, что же пошло не так и кто посмел бросить им вызов. Холт мрачно усмехнулся. Ему понравилась мысль о том, что посторонние сбиты с толку, и, удовлетворенно поздравив себя с успехом, он, должно быть, на какое-то мгновение ослабил бдительность. Развернувшись, чтобы отправиться к тому месту, где он оставил Абеляра, Холт столкнулся лицом к лицу с вышедшим из-за дерева мужчиной. «А ты еще кто такой?» — требовательно спросил незнакомец, державший в руках утыканную шипами дубинку. Он уже было начал поднимать ее, чтобы обрушить на голову Холта. По агрессивному поведению незнакомца Холт сразу понял, что перед ним один из сообщников посторонних. Мгновенно среагировав, старый рейнджер пнул мерзавца под левую коленку. Послышался хруст, и разбойник, вскрикнув от боли, выронил дубинку и схватился за ногу. «На помощь! Сюда!» — завопил он. Холт услышал ответные крики и треск ветвей в лесу, и тут же бесшумно, словно призрак, понесся прочь. Нужно было во что бы то ни стало добраться до Абеляра, пока его не догнали преследователи.